Своевременное безумие. Иногда неожиданное безумие, продемонстрированное на переговорах, производит весьма ощутимый эффект. Неправдоподобное событие, такое, которое вы не можете запланировать или ожидать, резко сокращает сроки переговоров. В 1968 году я представлял интересы биржевого брокера, которого внутренняя налоговая служба обвинила в налоговом правонарушении. Агентство знало, что он был совладельцем захудалого швейцарского банка. Он готов был признать свою вину, но при условии, что его не заставят отбывать срок в тюрьме. Внутренняя налоговая служба согласилась не доводить дело до вынесения уголовного приговора, если он раскроет механизм действий американских граждан, которые открывали секретные швейцарские банковские счета и переправляли деньги в Швейцарию. Агентство настаивало, чтобы мой клиент предоставил документы швейцарских банков, кроме того, он должен был записать на пленку некоторые разговоры с сотрудниками этих банков. Я посоветовал ему принять это предложение, однако я знал, что в Швейцарии считалось незаконным тайно раскрывать информацию о конфиденциальных банковских операциях, произведенных в этой стране. По крайней мере, такое трактовалось как уголовное преступление, и нарушителей этого закона могли арестовать и посадить в тюрьму. Внутренняя налоговая служба осталась безучастной к нашей юридической дилемме и настаивала на том, чтобы мой клиент сделал записи разговоров, иначе она угрожала отправить его за решетку. Единственной альтернативой было организовать встречу со швейцарским банкиром за пределами страны, где не действовали ее законы. Биржевый брокер выбрал Чехословакию, получив на это полное согласие и разрешение налоговой службы. Швейцарский банкир согласился встретиться с ним в Праге после того, как мой клиент пообещал заключить еще более значительные сделки с этим банком. По случайному совпадению, в это время у меня были дела в Париже. Я попросил, чтобы брокер держал меня в курсе того, как идет подготовка к встрече. Я хотел обсудить с ним заранее те действия, которые он собирался предпринять, чтобы быть уверенным, что сценарий отвечает условиям, выдвинутым налоговой службой. Мы договорились созвониться по телефону рано утром, в день его встречи. Мы уже обсуждали каждую мелочь его будущего ланча с банкиром, как вдруг он сказал, что слышит громкий шум за окном, и повесил трубку. Я успел услышать серию резких взрывов, что было похоже на раскаты грома. Неужели это была сильная гроза? Через несколько секунд он мне перезвонил. Охваченный паникой, он прокричал в трубку: «Танки! Ты не поверишь, но я вижу на улицах русские танки!» Это был первый день ответа Советского Союза на чешское восстание. Я велел ему выписываться из отеля, срочно ехать в посольство США и уехать из осажденной страны любым возможным способом. «А как же моя встреча с банкиром?» — кричал он по телефону. «Если я не встречусь с этим человеком, мне придется сесть в тюрьму!» Я ответил, что главное сейчас — его безопасность, а встреча подождет. Вернувшись в Нью-Йорк, я связался с внутренней налоговой службой и подробно описал героические усилия моего клиента получить информацию по их заданию. Я живо изобразил то тревожное утро в Праге, подражая таким великим радиокорреспондентам Второй мировой войны, как Роберт Траут или Эдвард Мурроу. «Вот мой клиент, один и подверженный смертельной опасности, пытается довести до конца свою благородную миссию служения своей родине, Америке. А вот русские танки с грохотом продвигаются по улицам и обстреливают здания». Я подчеркнул, что агентство, вынуждая моего клиента действовать в таких ужасных обстоятельствах, подвергает американского гражданина смертельной опасности, но мы не собираемся рассказывать об этом общественности. Я предположил, что, возможно, будет более разумно, если агентство откажется требовать от этого человека точного исполнения того, что предписывает закон. И я убедил агентство позволить этому ничтожеству признать себя виновным, заплатить штраф и избежать тюремного заключения. Внутренняя налоговая служба согласилась. Итак, моему клиенту удалось остаться на свободе только благодаря тому политическому безумству, которое происходило тогда на улицах Праги. Странные и вышедшие из себя судьи. В фильме 1979 года «Правосудие для всех» великий актер Джек Уорден сыграл одержимого судью, размахивавшего пистолетом прямо в зале суда, а роль адвоката с твердыми принципами – Аль Пачино. Этот фильм представлял в мрачных и сардонических тонах американскую систему правосудия. Дикое поведение судьи в фильме могло показаться рядовому зрителю незатейливой кинематографической выдумкой, но адвокатам, которые всю свою жизнь проводят в судебных залах, поведение героя Уордена напомнило реальные случаи из их практики. Как правило, судьи стараются быть максимально справедливыми, несмотря на то, что им приходится много работать и за небольшие деньги. Некоторые из них становятся настоящими психами или страдают нервными расстройствами. Этот факт не должен никого удивлять, так как в муниципальных, федеральных законодательных системах, а также в законодательных системах штатов председательствуют десятки тысяч судей разных возрастов. Согласно статистике, определенное число этих судей демонстрирует поведение, выходящее за пределы нормы. Именно такой случай произошел на Лонг-Айленде. Судья дошел до белого коленя из-за того, что каждый день через окно зала суда до него доносились бесконечные выкрики торговца хот-догами. «Горячая сосиска, которая всегда хороша!» Судья, обезумев от этой рекламы, приказал арестовать торговца. На моей памяти еще два подобных случая. Кандидат в присяжные заседатели хотел подать в суд на судью в Бронксе, штат Нью-Йорк. Судья, как обычно, опрашивал присяжных, не хочет ли кто заявить самоотвод. Когда он задал этому присяжному тот же вопрос, между ними возник спор, переросший в шумный конфликт. Взбешенный судья приказал надеть на этого человека наручники, вывести его из зала суда в сопровождении судебного пристава и поместить в камеру. Только представьте себе, гражданин приходит в суд, чтобы исполнить свой долг, а в итоге оказывается в тюремной камере. Полицейские, которые ждали в зале суда своей очереди для дачи показаний, были настолько шокированы действиями судьи, что один из них пожаловался судье по административным правонарушениям Бертону Робертсу, который считался первоклассным и уважаемым прокурором и прекрасно разбирался в полномочиях суда. Робертс убедил того судью отменить свой приказ, так как в противном случае ему грозило судебное наказание. Раздраженный судья приказал привести того человека обратно в зал заседания и сказал ему, что если он извинится за свое поведение, то и судья готов извиниться за свое. Так все и произошло. Мне, однако, пришлось разочаровать того присяжного, так как у него не было шансов выиграть иск о незаконном аресте или незаконном помещении под стражу. Судьи обладают неприкосновенностью и не подвергаются преследованию за многие поступки, которые они совершают в суде. Но судьям необходимо предоставлять достаточную свободу, когда они руководят судебными заседаниями, потому что если они будут бояться преследования, то станут потакать адвокатам и свидетелям в ущерб закону. Одно время в округе Нью-Йорк, как и во многих других округах США, судья должен был выслушивать стандартные свидетельские показания перед тем, как санкционировать развод по обоюдному согласию. Стороны к тому времени обычно уже достигали стадии финансовых и прочих соглашений, и сам развод происходил в соответствии с виртуальным сценарием. Очень часто судебный секретарь передавал адвокату список из 12-13 вопросов, на которые свидетель, муж или жена, должен был вразумительно ответить, после чего судья произносил «Прошение о разводе удовлетворено. Следующее дело». Но с увеличением числа разводов даже такой быстрый процесс стал занимать слишком много времени, и теперь развод объявляется в письменной форме. В округе Нью-Йорк был судья, у которого была репутация интеллектуала, но с неадекватным темпераментом. Однажды, когда уже были подписаны все бумаги, пришло время супругам ответить на вопросы, чтобы судья объявил, что они разведены. Однако после того, как были заданы все вопросы, и перед тем, как произнести «прошение о разводе удовлетворено», он подозвал к себе адвокатов и сказал нам: «Мне кажется, муж голубой». Он суаспонте обратился в отдел по семейным проблемам при суде и написал отчет по этому делу об опекунстве. Мы были шокированы. После того, как из отдела по семейным проблемам пришел отчет, судья взял на себя ответственность за отрицательное решение. он использовал другие имена для сторон, но все легко узнаваемые детали в своем решении оставил. Когда местная пресса рассказала эту историю, коллеги мужа узнали, что речь идет именно о нем. В итоге все-таки победила справедливость. Я прочел в газетах, что муж подал официальную жалобу, за которой последовало расследование, и страдающий неприязнью к гомосексуалистам судья был уволен.